Преступники тяжело дышали, преувеличивая свою усталость, чтобы скрыть ту растерянность, которая, едва они опомнились, стала ими овладевать. В подражании Рувиму они вытирали тыльной стороной руки пот с лица, отдувались и всем своим видом выражали справедливейшее негодование расквитавшихся, словно бы говоря: «Что бы мы ни говорили, кто может нас в этом упрекнуть?» Это говорили они и словами, которые для оправдания друг перед другом и перед всяким посторонним мнением, тяжело дыша, из себя выдавливали: «Ну и дурень, ну и заноза, мы ему показали, мы его проучили, кто бы мог подумать? Является сюда, является к нам сюда, в пестром наряде, нам на глаза, посмотреть, все ли в порядке, мы сами навели порядок, пусть попомнит». Но в то время, как они выдавливали из себя эти отрывистые возгласы, их всех, всех одновременно одолевал ужас, для заглушения которого все это, собственно, и восклицалось. И если разобраться в тайном этом ужасе, то им была мысль об Иакове. «Боже правый, что они сделали с агнцем отца, не говоря уже о состоянии, в каком оказалось девичье наследие Рахили? Что скажет тот, полный выразительности, если увидит это или узнает, какой они совершили поступок? Как они посмотрят ему в глаза? Что будет с ними со всеми?» Рувим вспоминал о Валле. Симеон и Левий вспоминали о Шекеме, ярости Иакова, которая обрушилась на них, когда они вернулись домой после своего подвига. Нефалим, он особенно находил временное утешение в том, что Иаков был на расстоянии 5 дней пути и решительно ни о чем не подозревал. Да, впервые разделяющее и оставляющее в неведении пространство показалось Нефалиму великим благом. Однако власть пространства, это все понимали, не могла держаться долго. Вскоре, то есть когда Иосиф снова к нему явится, Яков обо всем узнает, и им не вынести неизбежные тогда бури чувств с молниями проклятий и громовыми раскатами речей. Будучи вполне взрослыми людьми, они испытывали глубокий детский страх перед всем этим, страх и перед чисто внешней стороной проклятия, и перед его смыслом и последствиями. Их всех проклянут, это было ясно, за то, что они подняли руку на Агнца, и тогда этот лицемер окончательно недвусмысленно возвысится над ними избранником и наследником. Исполнение мирских снов и по их же вине, то есть как раз то, что они хотели отнять у Бога, поставив его перед совершившимся событием. Они начали понимать, что Большой Рувим одурачил их своим боевым кличем. Вот они стояли, и вот он лежал перед ними, похититель благословения. Лежал, правда, жестоко проученный и связанный, но разве это можно было назвать совершившимся событием? Другое дело, если бы Иосиф никогда уже не явился к старику, если бы тот узнал о чем-то совершившемся, окончательном, горе его тогда было бы, правда, еще ужаснее. Нельзя и представить себе. Но зато их это можно было устроить... Оно миновало бы. Сделав дело наполовину, они оказывались виноваты. Доведя его до конца, они снимали с себя вину. Об этом все они одновременно размышляли, стоя возле Иосифа, в том числе и Рувим.